Дубулты. Мы с мамой приезжали в Дубулты, в Дом творчества писателей Литфонда СССР имени Яна Райниса, на полный срок. Дом был писательский, но папа с нами не ездил. Он же тогда чувствовал себя неважно. Ему была трудна ночь в поезде, труден был и самолет, хотя лететь всего час небольшим. Поэтому он оставался на даче с моей маленькой сестрой Ксюшей и няней Полей. Еще раньше он оставался не только с няней, но и с бабушкой. Бабушка тогда еще была жива. Папе не очень нравилось, что мы с мамой уезжаем в Ригу. Мама говорила, что он присылает ей письма и просит поскорее вернуться, что она ему отвечает в письмах по телефону, что путевка на 24 дня, что он сам ее купил для нас, но он все равно был недоволен. Я понимаю, почему. Мама была очень красива, настоящая русская красавица. Русская красавица — это было ее эстрадное амплуа. Она училась в ВГИКе у Герасимова и Макаровой. Ушла оттуда, не закончив курса, ее взяли в знаменитый танцевальный ансамбль «Березка». Это была визитная карточка русской народной культуры, в основном для экспорта. Маму взяли вести программу, то есть объявлять номера. Она выходила в сверкающем сарафане с накладной косой, в кокошнике и красивым голосом говорила «праздничная плясовая» или «лебедушка», причем на разных языках, зависимо от страны, кастроли, в том числе даже на арабском. Она была красива и всегда. Но особенно она похорошела, помолодела и посвежела после того, как в 41 год родила мою сестру Ксюшу. Мужчины на нее засматривались, в самом прямом смысле слова. Идешь с ней рядом по улице или по пляжу, а они смотрят, глазами провожают. Кстати говоря, в один из таких приездов за мамой начал ухаживать тот человек, который потом, после папиной смерти, на несколько лет стал ее почти что официальным любовником. Впрочем, ладно. Дом творчества был напротив железнодорожной станции. Территория, огороженная низеньким забором, выходила прямо к морю, вернее, к Рижскому заливу. Именно в этом месте, в Дубултах, находится самый узкий перешеек между Рижским заливом и рекой Лиелупе, что в переводе значит «большая река». Сама река была не очень большая, гораздо меньше Даугавы, но все-таки вполне солидная. По ней тогда плавали баржи и пассажирские кораблики. Сейчас этого уже нет. Еще нам рассказывали, что река Лиелупы невероятно, просто чудовищно глубока. 20, 30, а кое-где и 40 метров. Это верилось, потому что, когда входил в воду, через 2-3 шага дно резко обрывалось вниз в бездну. А примерно в 300 метрах, если пройти через территорию Дома творчества, был Рижский залив, и он, наоборот, был утомительно мелким. Надо было идти 50, а то и 100 шагов, прежде чем намочишь трусы. Поэтому мы обычно плавали на мелководье, не заходя особенно далеко, и время от времени натыкались коленками на песчаное дно. В других местах было чуть-чуть поглубже, но у нас в Дубултах вот так. Однако именно здесь, именно в этой мелкой воде, много-много лет назад утонул, купаясь, великий русский критик Дмитрий Иванович Писарев. Тот самый, который сказал, что сапоги важнее Пушкина, что в России нужны не школы, а университеты. Им было всего 28 лет. Он уж написал 4 тома хулиганских статей. Вы можете себе представить, что было бы, если бы он дожил хотя бы до 50? Вполне возможно, что революция в России случилась бы на 20 лет раньше, и вообще все было бы по-другому. Ах, это проклятое по-другому. Все время, кажется, для другой судьбы ничего особенного делать не надо, всего лишь повернуться на миллиметр в другую сторону, изменить курс на 1 секунду дугового градуса. Все время, кажется. Позвонил бы я по телефону или, наоборот, не позвонил бы. Пошел бы в гости, несмотря на температуру, перемогся бы как-нибудь или наоборот, не стал бы перемогаться, остался бы дома под теплым пледом пить чай с лимоном. И все, все, вы понимаете, все, все, все в моей жизни было бы по-другому. Однако Писарев утонул, а я не позвонил, но зато через силу пошел в гости. Поэтому все получилось так, как оно получилось. Дом творчества в Дубултах — это была территория, как я уже сказал, обнесенная забором, с закрытыми на хилую задвижку воротами, без всякого замка, уж, конечно, без всякой охраны, тем более, что забор был только со стороны улицы, а со стороны залива были просто кусты, а меж кустов — тропинки или ступеньки, ведущие к пляжу. На этой территории стояло несколько деревянных домиков, как тогда говорилось, корпусов. Один из этих домиков был весьма солидный, похожий на московский ампирный особнячок с двумя колоннами и парадным полукруглым крыльцом. Конечно, он не был каменным. Он был точно таким же деревянным, только штукатурен. Но если московские особнячки были желтые, то этот был покрашен каким-то холодным цветом. Точно не помню, но кажется серо-бежевым. Может быть, даже серо-голубым. И в этом красивом корпусе жило литературное начальство, секретари правления и члены правления Союза писателей, или просто знаменитости, вроде известнейшего драматурга Алексея Николаевича Арбузова, например. Писатели попроще жили в более демократичных корпусах. Что ж касается членов семей, вроде нас с мамой, то мы жили в дальнем углу территории, в здании, которое называлось детский корпус. Почему детский, не знаю. Маленьких детей туда не принимали. Кажется, спускались с детьми с 12 лет. В другой раз мы жили в корпусе около самых ворот. Он был тоже очень скромный, если не сказать ободранный. Еще был дом с привидениями. Тоже деревянный, ободранный, но с винтовой лестницей и широким крыльцом из замшелых камней. Кстати говоря, туалетов в номерах не было. Туалеты душевые были на этаже, то есть в коридоре общей для всех. В каждой комнате была раковина, и уже спасибо. Была только холодная вода. Я помню, как брил с холодной водой, как больно скребла безопасный брит. Когда мы приехали в первый раз, то там уже шло строительство большого многоэтажного современного корпуса. Был готов только широкий первый этаж, в котором располагалась столовая, буфет и кинозал. Старожилы говорили, что это прекрасно, потому что раньше кино не было вовсе, а столовая была втиснута в один из деревянных корпусов. А тут она была просторная и современная, как тогда говорили. А когда мы приехали туда в 72-м году, уже после папиной смерти, он умер в мае, мы приехали в августе, то новый корпус уже был выстроен. Хотя нет, позвольте, кажется, его построили раньше, когда папа еще был жив. Мне сейчас довольно трудно развести в уме, разъединить в памяти эти два лета, когда папа был жив, когда папа уже умер. Я, конечно, попробую, но с другой стороны... Так ли это важно? Итак, когда мы приехали в новый корпус, уже работал. Нас, естественно, туда не поселили, потому что мы были не писателями, а членами семьи. Но я как-то не печалился по этому поводу. Тем более, что моя знакомая девушка Лена, дочка одного хорошего писателя, тоже жила не в новом корпусе. Вообще снимала комнатку недалеко. Это несмотря на то, что ее папа с мамой жили в этом замечательном корпусе, в роскошном двухкомнатном номере. Только не подумайте, что эта Лена была в ссоре с мамой и папой. Она просто хотела пожить сама. Вернее, не сама, а своей подругой Машей. Дочку этой самой Маши я недавно увидел в одном издательстве и прямо вздрогнул одно лицо с своей мамой. Лена и Маша снимали сначала какую-то комнату, потом их оттуда выселили. Они сняли отдельный домик, более похожий на собачью будку. Может, это была собачья будка для очень большой собаки, стоявшей в углу участка. Без электричества, вообще без ничего. Потом их устроили в мансарде, в двух кварталах от Дома творчества, но с условием, чтобы в соседней комнате будет жить какой-то Янис, чтобы они за этим Янисом присмотрели. С Янисом была отдельная история, но об этом немного погодя. А пока вернемся в Дом творчества. Нас была целая компания, почти все живы, но разъехались в основном по разным странам. Хотя кое с кем я встречаюсь до сих пор. Надеюсь, ребята, что вы на меня не обидитесь. Тем более, что никаких секретов я сообщать не собираюсь. Да у нас и не было никаких секретов. Ничего, кроме редких случайных поцелуев. Я прекрасно помню эти выходы к завтраку, обеду и ужину, когда писательские жены, писательские вдовы, писательские дочки, косясь друг на друга, поднимались по маленькой лестнице из холла в столовую. Каждой было чем похвалиться. Великим именем, дорогой модной одеждой или просто молодостью. Справедливый баланс. Вдова, жена, дочь — у каждой свои козыри. Но бывали случаи обидные и возмутительные. Например, когда женой известного и богатого писателя вдруг оказывалась сущая девчонка. Ну, конечно, не прям уж совсем девчонка, а молодая женщина, которая годилась ему в дочери. Бывали случаи еще более возмутительные, когда пожилой и, прямо скажем, уродливый писатель, пузатый, с носиком-пупочкой, короткими пальцами и мелкими желтыми зубами, на глазах у всей столовой и всего холла бросал свою прекрасную, довольно молодую, меньше 40, красавицу жену, которая, кстати говоря, и без него кое-что из себя представляла, и все такое удивлялись. Что могло заставить ее выйти замуж за этого урода, которому бы в детском спектакле про дюймовочку играть старую жабу? Так вот, вся столовая и весь холл видели, как она страдала, сидя одна в кресле, между тем, как ее гнусный муж флиртовал с 20-летней внучкой какого-то писателя. Она была точно такая же, как он. Гнусная пиглица, с угреватым носиком, редкими желтыми зубками, маленькими глазенками и сальной челкой. Потом они садились в такси и куда-то уезжали. А красавица, брошенная жена, красиво страдала в красивом кресле. Во всем новом корпусе в одном единственном номере был прямой московский телефон. Там жил главный редактор литературной газеты Чайковский. Хотя на самом деле не Чайковский жил в номере с прямой связью, а прямую связь провели в тот номер, где он жил. Подчеркивалось две вещи. Он жил в номере с московским телефоном, значит, очень важен. Но при этом он жил в однокомнатном номере, а значит, по-советски он по-партийному скромен. Литературная газета выходила по средам. Рассказывали, что Чайковскому на «Черной Волге» Рижского горкома партии поздно вечером во вторник привозили самый первый контрольный экземпляр. Не знаю, я не видел этого экземпляра, не видел этой «Черной Волги». Дел других у меня не было, как следить за машиной, которая приезжала к Чайковскому, но я вместе со всеми был уверен, что дело так обстоит. Кроме «Черной Волги», к Чайковскому приезжала любовница, немолодая дама, латышка, стройная, белая, золотоволосая и синеглазая, воплощенная Латвия. Для монеты или символического бюста, что стоял в каждой моей. Она была вдовой известного драматурга, человек весьма богатого, его комедии шли по всей стране, особенно в провинции, но имевшего славу анекдотического скупердяя. Впрочем, на людях он сам все время обшучивал свою скупость. Например, восклицая на всю столовую: «Жена купила туфли, в Москву пойдем по шпалам». Или, громко поучая собрата по профессии, когда тот заказывал в буфете рюмку коньяку: «Не будь расточителен, пей простую водку, на 40 копеек дешевле, а результат тот же». Особенно забавно, что этот собрат тоже был известен как карикатурный жмот. Чайковский курил трубку. Как положено настоящему трубочному гурману, трубки он постоянно менял. Это было заметно, они были разных фасонов. Он даже курил трубку в стиле МакАртур, сделанную из двух кукурузных початков. Может быть, это только я замечал, потому что я тоже курил трубку, и у меня, представьте себе, тоже был кукурузный МакАртур. Хотя остальные мои трубки были, конечно, попроще, чем у Чайковского. Впрочем, МакАртур трубка тоже простая, очень дешевая, и курит больше из сувенирных соображений. Но называется она так в честь американского генерала, героя Тихоокеанского театра Второй мировой войны. Но на всех фотографиях с такой трубкой, кстати, темные очки с перепонкой вверху в те годы назывались Макнамара в честь американского министра обороны. Но это я к слову. Однажды мы с ребятами сидели в креслах в холле около места, которое теперь называется рецепция, тогда называлась администрация. Мы болтали, уж не помню о чем. С нами сидел такой додик Глезер, хотя какой он нам додик, он нам в отцы годился. Старый рижанин, переводчик со многих языков, с латышского на русский и обратно, и с немецкого, кажется, тоже. Он почему-то любил общаться с ребятами, рассказывал разные истории и отвечал на вопросы, а как будто даже по-латышски то и то. Однажды я спросил его, как будет по-латышски «Ein feste Burg ist unser Gott» — первая строка лютеранского гимна. Он ответил, я запомнил до сих пор: «Das Kungs ib Tuzu Stirkpa Pils». Мы тогда все были ужасно умны. Итак, мы сидели и болтали с додиком. Вдруг открылась дверь лифта. Вышел Чайковский с дымящейся трубкой, подошел к нам. Он спросил: «Додик, как будет по-немецки огонь?» «Фойер», — ответил додик. «А огонь в смысле команды?» — спросил Чайковский. «В смысле, когда артиллерист кричит: огонь?» «Тоже фойер», — сказал додик. «Напиши, пожалуйста», — сказал Чайковский и протянул додику карандаш и бумажку. Это был лоскуток газеты. Додик написал «Фойер» вот так с восклицательным знаком. Чайковский поблагодарил, сел в лифт и уехал. «Зачем ему?» — спросил я у Додика. «Как вы думаете?» «Он пишет роман о войне», — сказал Додик. Мне показалось, что он с трудом удерживается от смеха. Мне вдруг тоже стало Ужасно смешно. Вот сейчас вспоминаю и смеюсь. Хотя, конечно, я несправедлив. Я ведь тоже чуть залезаю в гугл-переводчик. Мы стояли в очереди за билетами в кино. Кто-то захотел пропустить вперед без очереди престарелую Мариэтту Шагинян. Она устроила скандал на весь холл. Объясняла, что она, во-первых, в добром здравии, и, во-вторых, коммунистка. Передо мной стоял означенный Чайковский, а рядом с ним Саша Ильф, то есть Александра Ильинична, дочь знаменитого сатирика. Они о чем-то разговаривали, собирались завтра пойти погулять вдвоем. Меня поразило, что они, во-первых, на «ты», а во-вторых, как будто даже дружат. Мы, конечно, знали, что литературная газета — трибуна интеллигенции. Газета смелая, как туда почему-то говорили «левые», и очень любили ее читать. С нетерпением ждали среды, когда она выходила. Бежали к почтовому ящику, дома выхватывали ее друг у друга. Но сам Чайковский был для нас воплощением советского официоза. Важности, надутости, партийности, чиновности и всего прочего. Повторяю, может быть, я несправедлив, поскольку не знаком с ним лично. Но именно так он выглядел, когда горделиво шествовал по дорожкам Дома творчества, ни с кем особенно не раскланиваясь. А Саша Ильф, наверное, в силу обаяния имени ее отца, казалась мне воплощением всего демократического, левого и даже диссидентского. Я представить себе не мог, чтобы она с Чайковским на «ты», что она может гулять с ним по пляжу и разговаривать. О чем? Хотя, если рассудить здраво, фельетоны и даже романы Ильфа и Петрова были на 100% советские, точно такие же, как смелые разоблачительные статьи в литературке Чайковского. Я, конечно, тогда уже понимал, что мир сложнее, чем может показаться 20-летнему парню. Но и сейчас почти каждый день какие-то перекладины, реки и стропилы моего мироздания все время трещат, ломаются и рушатся. Правда, на их месте немедленно появляются другие, увы, столь же недолговечны, может быть, не увы, а к счастью.